Глава 4. Надежное отступление. Царь У спросил Тайгуна: «Предположим, что мы завели наше войско вглубь владений других князей, и враги со всех земель объединились и окружили нас, перекрыв нам дорогу домой и отрезав нас от обоза. Враг многочислен и хорошо обеспечен, и местность дает ему преимущество. Мы хотим уйти. Как нам это сделать?» Тайгун ответил: «В деле обеспечения надежного отхода ключ ко всему — это оснащение, но самое главное — это биться отважно. Если ты разберешься и поймешь, где вражеский строй защищен слабее всего, найдешь места, где недостаточно людей, то обеспечишь себе надежное отступление. Прикажи своим военачальникам и командирам поднять черные знамена и взять в руки оружие. Потребую, чтобы солдаты положили себе в рот деревянные кляпы. После этого ночью выступай. Сильные, ловкие и отважные, те, кто не боится опасности, должны идти впереди и сравнять с землей вражеские укрепления, чтобы открыть войску проход. Опытные бойцы и лучшие стрелки должны войти в засадный отряд, который останется позади. Те бойцы, что послабее, колесница и конница, должны занять середину. Когда построение будет завершено, выступай медленно, с чрезвычайной осторожностью, чтобы не спугнуть противника. Пусть большие боевые колесницы защищают передний край и тыл, а большие фланговые колесницы защищают левый и правый фланги. Если врага лучше напугать, то пусть самые отважные, сильные и отчаянные бойцы отправятся в пламенную атаку. Бойцы послабее и надежные стрелки должны укрыться в засаде. Если ты поймешь, что враг преследует тебя, то те, кто в засаде, должны ловко напасть на него сзади. Пусть огней и барабанов будет много, чтобы ввести врага в заблуждение. Нападай так, словно ты явился из-под земли или свалился с небес. Если войско сражается отважно, то никто не сможет с нами справиться». Царь У сказал: «Перед нами большой водоем или широкий ров, или глубокая яма, полная воды, и мы хотим перебраться на другую сторону. Однако у нас нет никаких приспособлений для этого, ни лодок, ни весел. А у противника есть укрепления и частоколы, которые не позволяют нам наступать и не дают отступить. Патрули постоянно начеку, проходы хорошо защищены. Их колесницы и конница давят на нас спереди, их пехота нападает на нас сзади. Как нам поступить?» Тайгун сказал: «Большие водоемы, широкие рвы, глубокие ямы, заполненные водой, противник обычно не защищает. Если он в состоянии защитить их, то определенно лишь малыми силами. В подобных положениях для переправы через них нужно использовать летучую реку с лебедками и небесный Хуан. Наши самые отважные, самые сильные, самые умелые бойцы должны направиться туда, куда мы укажем, обрушиться на врага, прорвать его строй и биться насмерть. Прежде всего, сожги повозки с провиантом и припасами и ясно дай понять своим людям, что те, кто будут сражаться отважно, останутся живы, а те, кто струсит, умрут. После того, как они прорвутся и перейдут по мостам, прикажи тем, кто будет идти последними, разжечь большой огонь, видимо, издалека. Те, кто продвинется вперед, должны воспользоваться естественными укрытиями, такими как трава, деревья, бугры и овраги, чтобы подготовить засаду. Вражеские колесницы и конница наверняка не решатся преследовать их слишком долго. Воспользуйся костром как меткой, чтобы те, кто пойдет первым, имели приказ идти до тех пор, пока виден огонь, и в конце концов, остановившись, построиться в 4 боевых наступательных строя. Таким образом наше войско будет пылким, отважным, и будет доблестно сражаться, и никто не сумеет противостоять нам». Царь У сказал: «Замечательно.